набросился на меня, как на редактора журнала «Кто во что горазд», упрекая в неясности позиции. Они же, он, Поздняев, Быховский, Марцинкевич, Амурский, все теперь критики, кроме Марцинкевича, представляли как раз журнал с пижонистым названием «Литера». «Да у вас-то какая позиция?» — отвечал я вопросом. «А вот я напишу статью под названием «Обидьтесь, Фирсов и Вознесенский». Что ты ответишь?» «Могу в порядке помощи в ответе сказать, что мысль такова. Один по-плохому традиционен, другой по-плохому новатор. Крайности сходятся. Гиперболы, параболы, прямые — это все геометрия, согласен. Жаль, что мы еще не сказали физикам. Тот им близок Вознесенский. Он схема, чертеж, сравнение с конструкцией. Но ведь новаторство традиционно. Ты сейчас не стравливай на ветер мысли. Прибереги, — заметил Сергеев. А давайте выпьем, — закричал женатый Слава П. Нет, вы все-таки оцените название «Обидьтесь, Фирсов и Вознесенский». Прямо как «Новый мир» и «Октябрь». Так будешь писать ответную статью? Буду, она будет называться «Было бы на кого». Статьи эти были написаны и изданы тиражом в один машинописный экземпляр, и тут же их авторы подверглись гонению со стороны ректора нашего вуза, крупного физика Ноздрева, писавшего стихи. Рецензия на его первую книжку так и называлась «И физик, и лирик», напечатанная, конечно, не в наших журналах. Так вот, вернувшись из детдома, я прямо с Казанского решил мчаться к Элизе. В руках был рукодельный медвежонок, подаренный мне детьми. Конечно, я решил его переподарить, забыв, что даренное, да еще такое дорогое, не дарит. Я позвонил, что мчусь. «Я же тебе утром сказала, чтоб ты больше не звонил. Ты знаешь, со мной так нельзя поступать. А со мной можно?» Я ездил не на пикник. Во мне начинала вздрагивать обида. Это безразлично. Я приеду сейчас. Ни за что. Успокойся, я позвоню через час. Скажу то же самое. Хорошо, больше никогда не позвоню. И повесив трубку, и выйдя на гигантскую площадь трех вокзалов, которую тогдашние поэты в залетном усердии сравнивали с русской тройкой, только странно, что лошади в данной тройке рвались в разные стороны. Выйдя на эту площадь, я отлично помню, ощутил ликующую легкость освобождения. А медвежонок встал у меня в изголовье на тумбочку, и прекрасно. В жизни моей наступал музыкальный период. Студентки наши были красивы все. Это я говорю с полной ответственностью. Они всегда все прекрасны. Но нетерпеливые из них, кто, боясь не выйти замуж, кто, не надеясь, что разглядят, берут дело в свои руки. Выражение «красота бросается в глаза» не лучшим образом говорит о красоте. Чего и бросаться, не собака. Но тут же есть слепота молодости, особенно в юношах. Торопливость жизни не дает рассмотреть красоту внутреннюю, душевную. Ту красоту, с которой придется жить, а внешняя, которая временно заметна, а тем более сделанная, эффектная, она прямо-таки кричит: «Попробуй не обернись на крик». Я и обернулся. Это была Ирина. Ее сравнивали будто больше не с кем, с незнакомкой Крамского, или будто они эталон с актрисами. Красива была, красоту усиливала умелой косметикой. Она занималась музыкой, кончила музыкальную школу, распространяла по линии комитета ВЛКСМ абонементы на музыкальные вечера. «Как ты сюда-то попала?» — спрашивал я ее. «Из всех искусств одной любви музыка уступает», — отвечала Ирина. «Пришла в МАПИ, чтоб с тобой встретиться, чтоб тебя взять в хорошие руки». «Меня уж брали», — отвечал я грубовато. «И что у вас у всех бзик?» Я нахватался городских выражений «воспитывать». Эта Ирина имела большое влияние на меня. Не в личном плане, а, скажем, в просветительском. Ожегшись на Нине и Ализе, поняв, что не был ни ими любим, ни сам не любил, решил я, что мне и не дано, чтобы меня любили. Видно, так устроено, обижаться нечего. Проживу и необласканным. Мне же дано любить, я это знал. Я и на Ирине был готов жениться, несмотря...